Прямо из аэропорта приехал я в театр. У парадного входа висела большая двухцветная афиша на дешевой желтой бумаге «Любовь с первого взгляда». Комические и драматические воспоминания в двух частях. Постановка Петрова. Художник Зюскевич. В главных ролях. Я постоял перед этой простенькой афишкой и направился в кассу. Хотя было всего 3 часа дня, кассирша сказала, что все билеты на сегодняшний спектакль проданы. Польщенный, я протянул ей красные корочки члена Союза Советских Кинематографистов, и она, не открывая их, тут же продала мне 2 билета в первый ряд. Зачем я купил 2 билета, я и сам не знал. Но не же эти рыжие бумажки в своем кармане, я, автор, купил билеты на свой спектакль. Я отправился гулять по городу, который был свидетелем моего французского романа, моей дружбы с Донатасом Банионисом и моего платонического адюльтера с Ириной Печерниковой. Я прошел мимо оперного театра, где 5 лет назад французы играли мнимого больного. Я полюбовался издали на Циковскую на горе гостиницу, побродил по узким улочкам старого города, насчитал в нем ровно 2 рекламные тумбы, с афишами Русского драматического театра и пообедал в ресторане гостиницы «Вильнюс», где когда-то 5 лет назад ко мне через весь гостеприимный холл бежала 19-летняя Вирджиния Прадал. Теперь все это было в прошлом. Я отрезал от себя эту страну, эту жизнь и эту профессию, и через 10 дней уезжал совсем в другую жизнь, в страну под названием эмиграция. Да, матч окончен, господа присяжные заседатели, я сыграл свою игру в кино со странным счетом 3-2-2, где тройка 3 неудачных фильма, первая двойка «Юнга», «Северного флота» и «Несовершеннолетние», которые принесли мне успех, деньги и призы, и вторая двойка — «Любовь с первого взгляда» и «Ошибки юности», которые были запрещены как антисоветские и легли на полку. Стоили ли эти 7 фильмов и эти 2 рекламные тумбы с афишами моей пьесы той цены, которую я заплатил за них? Стоили ли они 12 лет бродячей жизни, недолюбленных женщин и нерожденных детей? Мне было ровно 40 лет. Я бродил по теплому осеннему Вильнюсу, и хрупкие опавшие листья хрустели под моими ногами. К 7 вечера я направился к Русскому театру. «Простите, у вас нет лишнего билета?» «Извините, у вас нет лишнего?» Я врубился не сразу. «Куда лишнего?» «В Русский театр, на «Любовь». Я не поверил своим ушам. «В театр?» На меня посмотрели, как на безнадежного олуха, и бросились к следующему прохожему. «Простите, у вас нет лишнего?» А я, слегка оглушенный, как боксер в нокдауне, подошел к театру. Здесь стояла толпа. Билеты спрашивали у всех, кто приближался, а возле окошка администратора клубилась очередь студентов и студенток за контрамарками. Я остановился, и на меня тут же, как осы, налетели какие-то люди. «У вас нет лишнего, у вас не будет лишнего?» «Нет», — отвечал я, дурацки улыбаясь. Лишнего нет».